Дяня Башняк ни немного живой, ни немного мертвый. 17 апреля 2005 года. Сегодня звонили из редакции издания «Кто есть кто» Башняков. Ни больше, ни меньше попросили прислать им заполненную анкету. Мне нетрудно написать письмо господину Пуриватре, отцу Мирослава Пуриватры и родоначальнику мусульманской нации, которая между тем превратилась в башняцкую нацию. Господину Пуриватре, редактору издания «Кто есть кто» Башняков. Один из персонажей Травницкой хроники, католик и консульский врач, заболел и умер. В этом не было бы ничего необычного, если бы его не похоронили как мусульманина. На самом деле, за несколько дней до смерти несчастный доктор, проезжая через Травник, увидел, как базарная толпа избивает какого-то серба из Фойницы и собирается учинить над ним самосуд. Не зная, как остановить разъяренную факир-фукару, как Андрич называет базарный сброд, намеренную убить своего политического противника, колония крикнул: «Отпустите человека! Я мусульманин больше, чем вы!» Толпа на мгновение замерла, сбитая с толку словами доктора, и фойничанин убежал. Главарь запомнил слова доктора Колоньи, поэтому, когда тот внезапно умер, его похоронили в соответствии с фразой, которую он произнес перед травницкой толпой, несмотря на сопротивление католических монахов. Он ушел на 6 пядей под землю, как мусульманин, несмотря на то, что был католиком. Никто не проникал так глубоко в душу людей, живших в Боснии, как Андрич. И никто другой не был таким же великим писателем и не раскрыл тайну, как там крали трупы, чтобы увеличить число одних за счет других. Особенно трупы, которые впоследствии увеличивали ценность одних в отличие от других. Другие поэты в основном занимались и занимаются базовыми национальными произведениями. Так, Поп Джуич, мало кому известный как поэт, про него все думали, что он обычный четник, обращаясь к сербам Краины, сказал: «Никому ничего не надо говорить, все написано в свидетельстве о крещении». Его коллега, поэт А. Сидрон, хотя и придерживался совершенно иной идеологической ориентации, отреагировал так же, как и поп Джуич, когда его спросили о моей национальной принадлежности. Например, Сидрон удивился, почему редактор издания «Кто есть кто» у Башняков, господин Пуриватра, хотел, чтобы я заполнил анкету, и они смогли понять, кто я и что собой представляю. «Нет, — говорит Сидрон, — нечего спрашивать, кто он и что он. Мы решим, кто он такой». Методика определения национальной идентичности, которая применяется в основном тогда, когда интересующаяся личность гикнется, так же стара, как и идея о том, что человека, подходящего для национального трансфера, не надо спрашивать, что он думает о себе, кто он и кому принадлежит. Одной из величайших и интереснейших фигур в этой посмертной процедуре был писатель Меша Селимович. В отличие от героя Андрича, который, между прочим, хотел помочь несчастному человеку и произнес фразу, из-за которой его, католика, похоронили на мусульманском кладбище, Меша выразил свое национальное чувство, заявив, что он серб. Много лет спустя, во время Боснийской войны, была сформирована башняцкая нация, и в гонке за ценными покойниками несчастный Меша тоже оказался под прицелом. Его произведения были переведены с сербского на новорожденный башняцкий язык, и пока его жена Дарка тщетно взывала к посмертной воле и желаниям писателя, его заложили в основы башняцкой культуры. Несмотря на то, что он произнес фразу «Я серб», он закончил как тот католик, который, по правде говоря, сказал, что он мусульманин. Но жизнь — это одно, а литература — другое. Здесь ясно видно, что метод грабежа наиболее удобен, когда интересный национальный товар немного мертв. Поскольку я еще немного жив, меня не покидает надежда, что смогу добиться уважения к своему мнению, вопреки тому, что думает А. Сидрон или его коллега, поэт Поп Джуич. «Кто есть кто» у Башняков — весьма необычное название для книги, которая готовится к изданию в городе, где столько патриотов пострадало за мультиэтническую Боснию. Почему книга не называется «Кто есть кто» в Боснии и Герцеговине? Ответ на этот вопрос дать тем более сложно, поскольку мы знаем, что весь мир, включая беженцев и нас, предателей, с удивлением наблюдал за битвой Давида и Голиафа. Итак, как мультиэтническая боролась с шовинистическим чудищем? Известно, что после ухода турок с Балкан никто так страстно не бился за совместную жизнь в городе и на селе, как господин Изетбегович. Во время войны я несколько раз порывался написать ему письмо с советом ни в коем случае не соглашаться на разделение Боснии на сербскую, хорватскую и мусульманскую части, а уступить мусульманскую часть мультиэтнической. Тем самым он бы заткнул рты шовинистическому отребью и осуществил свою многонациональную мечту. Хотя господин Изетбегович не читал мои мысли, после Дейтона... Дейтонское соглашение. Международные договоры, завершившие войну в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах, были согласованы 21 ноября 1995 года на базе ВВС США в Дейтоне, штат Огайо. Именно это и произошло. Не дай бог, когда умрут М. Вешевич и несколько сербских бабушек и тетушек, присматривающих за квартирами, и горстка хорватских эксцентриков, боснийская идея развития мультиэтнической Боснии будет реализована до конца. Тогда на территории Сараева и среднебоснийского бассейна будут проживать исключительно мультиэтнические этнические башняки. В этом смысле книга «Кто есть кто у башняков» — венец мультиэтнической политики Изетбеговича, и мне кажется, что ему требуется мое дерьмо, чтобы помочь росту национального древа. Похоже, что вы, господин Пуриватра, мне симпатизируете, в отличие от интеллектуальной элиты Сараева. Должен сказать, что не уверен, кто прав. Сараевская элита согласна, что мой кинематографический талант значителен, но все разделяют мнение — «Человек я – дерьмо». Из этих заявлений нельзя сделать вывод, что все подряд проголосовали бы за мое линчевание. Есть в этом трогательная потребность отойти от традиции самосуда, о которой писал Андрич, хотя никогда не знаешь, когда и как это традиционное явление сработает в Боснии. Однако для меня самое важное, чтобы элита вообще высказывалась о таком безнравственном явлении, как я. Будь на их месте – я бы даже слов не тратил на нечто столь жалкое и ничтожное. Но, о чудо, под небом вашей республики не исчезают человечность и непреодолимая потребность человека заботиться о других. Я чуть не расплакался и подумал, получи, Сидрон Икенович, Оскар за фильм «Идеальный круг»? Фильм 1997 года в жанре военной драмы режиссера Адемира Кеновича. Абдулла Сидрон, один из сценаристов. Я бы перестал быть важным. Но раз уж это не удалось, им снова пришлось вернуться к исходной точке, к моему случаю. Мне трудно поверить, что у этих благородных людей на уме меркантильные интересы. Они думают, неважно, что Эмир Кустурица дерьмо, может, он опять получит какую-нибудь премию и нам тоже перепадет. Я уверен, они так не думают, а всего лишь хотят отвоевать частичку души и остаток нравственности. Это заставляет мое сердце трепетать, и я думаю, боже, есть ли предел человечности? А среди гуманистов в авангарде поэты, независимо от их веры и национальности. Когда поэт А. Сидрон говорит обо мне, он делает это так же гуманно, как поп Джуич, когда говорит о сербах. Только теперь на собственном примере я вижу, что все поэтические души — сестры, вне зависимости от того, что один поэт четник, а второй нет. Единственное, что радует, так это то, что НАТО не согласно с Сидроном и Джуичем, потому что оно пришло на Дрину распространять гуманизм, а не следовать логике нации. Не хочу говорить о логике, потому что, когда я родился, не существовало башняцкой нации, что опять же не означает, что я не понимаю тех, кто находит во всем этом логику. Это также не означает, что я не понимаю любви к нации, выражаемой этими двумя поэтами. Разница между Джуичем и Сидроном лишь в том, что первый ссылается на свидетельство о крещении, а второй – на свидетельство о рождении. В отличие от поэтов со сливающимися в едином порыве душами сестрами, Мне остается бороться за малую талику нравственности, в которой мне отказывает интеллектуальная элита Сараева, сестра мировой соли земли во главе со Сьюзен Зонтак и Бьянкой Джаггер, гигантами нравственности, памятниками мирового масштаба. В этой борьбе, если бы я согласился с общим мнением элиты и этих двух представителей поэзии и забыл о том, что я на 40 лет старше предлагаемой мне нации, то уперся бы в новую стену. В этом случае передо мной воздвигся бы языковой барьер. Трудно представить себе Башняка, говорящего по-сербски, а сербский – мой родной язык. Если бы я пренебрег языковым барьером, а ведь сегодняшняя европейская идея связана не с нацией, а с идеей региона, если бы я исходил из идеи религии, как это здесь принято, то вопрос моей национальности принял бы драматическую форму. Если бы я стал религиозен, что вполне может произойти в моем возрасте, то есть если бы я стал мусульманином, как все башняки, я бы молился Богу на сербском языке, а это скандал. Полагаю, тогда сараевские интеллектуалы, со всем присущим им достоинством, подавлявшие в себе потребность учинить надо мной самосуд, имели бы на это полное право. Я бы первый им это предложил. Возможно, прозорливый Сидран все это понял и поспешил отреагировать как четник Джуич. Думаю, что меня не спрашивает, кто я и что я. В той анкете Сидрана тоже спрашивали, будет ли он возражать против того, чтобы я стал режиссером какого-нибудь его фильма, и он ответил, что не против. Не знаю, правда ли то, что пишут в белградских газетах, поскольку это заявление было напечатано в еженедельнике «Слободна Босна». Общественно-политический еженедельник выходит с 1995 года, с 2000 года только онлайн. Который недавно опубликовал интервью со мной, которого я никогда не давал. Если он это и сказал, я уверен, что его заставили это сделать, его пустые карманы, а точнее тот факт, что он остался без гроша. Господин Пуриватра, доказывать, что я башняк, было бы слишком сложно из-за всего вышеперечисленного, или, по крайней мере, так же сложно, как доказать, что А. Сидран – четник. И если второго и возможно было бы достичь при известных усилиях, то первое – невозможно. Интеллектуальная элита изгнала меня из башняков еще до того, как эта нация родилась. Поэтому любезно прошу вас понять, что я не башняк. Ни немного живой, ни немного мертвый».